Глава 7. Ангел-хранитель. Едва только москвич въехал в Ялту, Андрей назвал таксисту адрес Бонифацкого, полученный Атасовым от Правилова. «Что-то не похоже, чтобы владелец Ягуара, которого ты разыскиваешь, по такому адресу проживал», — неуверенно проговорил таксист. «Почему это?» — не понял Андрей. По дороге в Сайпетри они успели разговориться, насколько возможно разговориться с жертвой и вооруженному пистолетом угонщику. Андрей особо таксиста не обнадеживал, но все же убедительно пообещал, что без причин убивать не станет. «Мне надо человека найти, нахоним и гуляй на все четыре, так что все в своих руках, Мальдини». «Так что не так с адресом?» — спросил Андрей. «Понимаешь, тут у тебя район задрипанных многоэтажек указан. А Ягуар — это такая машина, понтовая, не вяжется, короче, одно к другому». «Понял тебя», — отмахнулся Андрей, — «но другого адреса все равно нет, так что давай наяривай, на месте разберемся». «Я срежу», — несмело предложил таксист, едва они разменяли пару сотен метров, — «а тот через центр такой крюкан выходит». «Срезай», — одобрил бандура, — «но не промахнись», — таксист отрицательно замотал головой. «Все в ажуре будет». Справа и слева пошли мелькать невысокие аккуратные заборчики. Из-за заборчиков проглядывали фасады не менее аккуратных особняков. «А что это за место?» «Ничего смотрится». «Да тут крутизна местная селится», — пояснил таксист. «Элитненько, как один мой дружок сказал бы». За ближайшим поворотом таксист перепуганно произнес. «Милиция, черт! Езжай!» Сжав зубы, обронил бандура. «Даст Бог, пронесет. Ты же местный, собака не выдаст, волк не съест. Лошадь? Чего? Лошадь не выдаст. Конь, то есть, без разницы». Могучий милиционер, при их приближении выбравшийся из патрульной машины, до боли напомнил Андрею Протасова. Впрочем, милиционер был значительно толще Валерия, да и ситуация не располагала к сентиментам. «Останавливай!» — застонал таксист. «Останавливай! Так останавливайся!» Андрей по-приятельски посмотрел на таксиста. «Что, прав нету?» «Есть!» «Машину угнал?» «Я нет!» Бандура пожал плечами, широко улыбнулся. «Так какие проблемы, Мальдини?» Таксист пожал плечами. «Никаких!» «Вот и чуденько! Иди дай ему денег и поехали дальше!» «Я ж тебе говорил!» Бандура достал пистолет. Опустил предохранитель, на который поставил оружие по дороге. «Я ж говорил, 12 пуль, по 4 на брата. Ты ж не хочешь, чтобы я и впрямь всех вас укокушил?» «Нет». «Так иди решай вопросы». Андрей фамильярно хлопнул таксиста по плечу. «Все в твоих руках, Мальдини». Таксист вместо ответа икнул. Вылез из москвича и затрусил назад, навстречу милиционеру. Мандура потихоньку обернулся. Один из милиционеров оставался в кабине, другой, тот самый, который палкой махал, переваливая с ноги на ногу, медленно приближался к ним. Злой, большой, точно какой-то чемпион по сумо. Поначалу до Андрея долетали только обрывки отдельных слов. «Здрам, ла, летн, чи, чу, наша, м». «Виноват, тус, лейтнант, что я, н, ил?» Скосив глаза к зеркалу заднего вида, Андрей увидел стандартную картину, в которой проштрафившийся водитель распинался вовсю, разводил руками в стороны, пританцовывал и заискивающе улыбался, будто попавшийся на горячем мелкий хулиган. Страж порядка нависал над ним, как утес. Затем оба двинулись к москвичу. Страж неторопливо, важно, по прямой, водитель следом за ним зигзагами. Борец с умом медленно обогнул машину, брезгливо поглядел в салон. Техпаспорт и права Мальдини он держал зажатыми в кулаке, больше напоминающим качан капусты. Мальдини скакал вокруг, кидая на отобранные документы полные мольбы взгляды. «Это где так стекла тонируют?» — враждебно поинтересовался патрульный. Мальдини что-то промямлил. Гаишник шагнул к москвичу и требовательно постучал жезлом по стеклу пассажирской двери. «Ваши документы, пожалуйста». «Ну, приехали», — понял Андрей. Открыл дверь левой и уставил ствол Браунинга в безразмерный живот младшего лейтенанта. «Стой, мусор, и не дергайся!» — голосом демона из загробного мира зарычал Андрей. «Одно, сука, движение, я тебе кишки на мундир намотаю!» Любчик как-то сразу осел. «И морду бодрую сделай, падла, если жить хочешь!» Любчик хотел. Безо всяких вопросов даже. «Мальдини!» — громко позвал Андрей. «Капот открой в своем тарантасе!» Таксист вышел из комы и немедленно выполнил полученный приказ, задрал капот к небу. «Теперь оба встали перед капотом», — продолжал распоряжаться Бандура, почувствовав себя хозяином положения. «Делаем вид, что номера изучаем. Шнеллер, сволочи!» Сам плавный, как можно более непринужденно, выбрался из салона, чтобы присоединиться к жертвам. По-прежнему широко улыбался. От этой улыбки лицо Любчика сделалось творожным. «Мальдини!» Андрей встал за широкую спину Любчика. «Закрывай капот, садись в машину и сдавай задом ко второму менту. Только медленно!» Таксист не заставил повторить дважды. Он действовал с четкостью хорошо отлаженного механизма. Андрей нарадоваться не мог. «Пошли, толстый!» — зашипел Бандура, тыкая офицера стволом промеж лопаток. «С друганом своим познакомишь. Но помни, Скотт, чуть что, я тебе в брюхо столько свинца наширяю, хрен высрешь!» Они двинулись обратно, чинно, словно похоронная процессия. Бандура шел позади. Немного притормозил, скользнул взглядом по улице и замер, глазам своим не веря. «Стоять!» Любчик стал как вкопанный. «Чей этот дом?» — вздохнулся Андрей, прямо потрясен увиденным. «Который?» — проблеял Любчик. «Справа козел, с золотистым ягуаром во дворе». «Это?» — смешался Любчик. «Бонифацкого Вазлова!» — наконец выдавил он. «Вот это да!» — только сказал Бандура. «Вот так удача!» Они зашагали дальше и вскоре подошли к патрульной машине. Таксист уже стоял там, переминаясь с ноги на ногу. Старший лейтенант по-прежнему сидел в кабине, поглядывая на всю троицу хмуро и несколько озадаченно. Бандура угрюм скользнул к двери и сунул ствол под нос старшему лейтенанту. «Ну, — заскрипел он, — давай, герой!» Пистолет Любчика Андрей изъял из кобуры 5 минутами раньше, сунув в задний карман собственных брюк. «Пушку сюда!» — рявкнул Андрей, не дождавшись проявления геройства. «Живо, дебил! Считаю до 3, 2 уже было!» Варлюк заиграл желваками, но пистолет все же отдал. «Жирный!» — скомандовал Бандура. «Мухой сел на переднее сиденье!» Любчик, шатаясь, подчинился. «Мальдини, на заднее!» — злобно процедил Андрей. Открыл дверцу и уселся рядом с таксистом. Никто не проронил ни звука. «Жирный!» — гаркнул в ухо Любчику Андрей. «Документы сюда!» Любчик покорно вернул изъятые у таксиста документы. Андрей спрятал оба ламинированных куска картона в нагрудный карман на рубахе. «А теперь клоуны!» — произнес Бандура голосом, от которого у обоих патрульных озноб пошел по коже. «Быстро рассказывайте, где Бонифаски и какого хера вы тут груши околачиваете?» Любчик кинулся прояснять ситуацию. Вардюк отвечал односложно, продолжая неистово играть желваками. По словам милиционера, выходило, что они с раннего утра заняли точку на трассе, тормозя редкие в рассветный час машины для рутинной проверки документов. «Так откуда же ты, толстожопая ублюдина, знаешь про дом Бонифацкого?» — заподозрил неладная Бандура. «А его здесь все знают!» — сопел спереди Любчик. «Авторитет каких мало!» Бандура скорчил недоверчивую гримасу. «Кто в доме, видели?» «Не видели!» — заскрипел зубами Вардюк. Андрей почесал стволом за ухом у Любчика. «Ты тоже подслеповатый!» — многообещающе поинтересовался Бандура. «Бабой, мужик! Была бабой 3 мужика поначалу, но потом 2 уехали. Бонифацкий дома. Уехал, говорю!» — кололся Любчик. «Сел 2-м. Молодой с бабой остался. Крепкий!» «Что за баба? Хрен ее знает!» — замялся Любчик. «Шалава какая-то!» Андрей слушал, пытаясь удержать в поле зрения всех троих. Это было непросто, и он принял нелегкое решение. «Мальдини!» — позвал Андрей. Выщелкнул обойму из пистолета Вардюка и передал его таксисту. Тот машинально взял оружие, недоумевающе уставившись на Андрея. «Пора 3 рубашкой!» — распорядился Бандура. «Так, молодец! А теперь суй в карман!» Мальдини медлил. «Суй!» — Андрей повел стволом в сторону таксиста. Мальдини подчинился, состроив такую гримасу, словно прятал в брюки скорпиона. «Сними подголовники с передних сидений!» Мальдини шумно сглотнул. «Ну!» — таксист отделил оба подголовника и вконец затравленно уставился на Андрея. «В ноги забрось!» — добавил Андрей. Неожиданно Бандура подался вперед и огрел рукояткой браунинга массивный затылок Любчика. Младший лейтенант хрюкнул и повалился носом на торпеду. «Ах ты, мудак!» — с лютой ненавистью закричал Вардюк. «Ты, мудак, проклятый!» — он задохнулся. «Тебе жопа! Ты понял? Тебе жопа! Ты труп, мразь!» Кровь толчками вытекала из разбитого загривка Любчика. «Заткни плевало!» — посоветовал Вардюку Андрей. «Ты не врубаешься в ситуацию, мусор! Это тебе жопа!»